Часть третья. Возвращение. Переломным моментом стал альбом «Purpose» 2015. После нескольких лет скандалов, проблем с законом и общественной критики, Бибер использовал эту пластинку, чтобы рассказать свою историю. В таких песнях, как «Sorry» и «I'll show you», он открыто говорил о своих ошибках, просил прощения и показывал уязвимость, скрытую за образом плохого парня. Клип на «I'll show you», где он в одиночестве бродит по холодным пейзажам Исландии, символично передавал чувство изоляции на вершине славы. Заглавный трек «Purpose» стал откровенным размышлением о поиске смысла жизни и веры в трудные времена, признанием того, что слава и деньги не принесли ему счастья. Purpose. Цель. Однако не только христианство способствовало возвращению Джастина в общественную жизнь. Скутер Браун отвечал за продвижение эры Purpose в СМИ. Они организовали резкое и публичное возвращение, начав с шоу на Comedy Central. Сноска – американский кабельный и спутниковый телеканал, а также связанная с ними медиакомпания, транслирующая исключительно комедийный контент, включая мультсериалы, такие как «Южный парк» и комедийные шоу в стиле пародии или псевдодокументалистика. После двух лет скандальных выходок публика была не слишком расположена к Джастину. Но, как оказалось, если ты готов стать объектом насмешек, люди быстро забывают о твоих неудачах. Всем понравилось, как Джастин смеялся над собой и даже сам отпускал шутки в свой адрес. «Что случается, когда вы даете подростку 200 миллионов долларов? Кучка сбитых летчиков 2 часа называют тебя девчонкой». И это было только начало. «Джастин, ты знаешь, я потерял отца 11 сентября и всегда жалел, что рос без него. Но потом я встретил твоего отца. Теперь я рад, что мой умер». В 2015 году Джастину удалось заставить всех знаменитостей вести обратный отчет до выхода его первого сингла «What Do You Mean?». Он заручился поддержкой Арианы Гранде, Джиджи Хадид и других звезд. Все они с нетерпением ждали релиза. Затем последовали «Sorry», «Where Are You Now?» и «Love Yourself». Последнее — это вершина авторской коллаборации Джастина и Эда Ширана. На самом деле просто безумие, если задуматься, как быстро Джастин смог вернуться на вершины музыкальных чартов. Ведь изначально многие не верили, что он долго продержится на сцене, тем более после всех его сомнительных выходок. Но оказалось, что хит есть хит, и если трек качает, то он качает, даже если СМИ по-прежнему относятся к Джастину Биберу с долей скепсиса. Во время продвижения альбома «Purpose» папарацци удалось сделать его обнаженные снимки. В одночасье эти фотографии без цензуры разлетелись по всему интернету. До сих пор непонятно, как такое возможно и насколько это законно. И снова мир почти не отреагировал. Никто не счел это вторжением в частную жизнь. Журналисты продолжали задавать ему вопросы об этом в интервью и отпускать шутки, в то время как Джастину было очевидно не по себе. «Худшая часть моей работы, наверное, в том, что люди постоянно преследуют тебя, всегда с камерой наготове. У нас недавно возникла проблема с конфиденциальностью?» «О, да, она была». «У тебя есть имя для него?» «Фанаты называют его Джерри». «Джерри? Да-да, ты можешь адаптировать это». «Думаю, я мог бы». «У тебя как будто большой впереди, как большая банка, поэтому это впечатляет. Я имею в виду, не буду врать, в этих фотографиях что-то есть». «Спасибо, чувак. Давай продолжим». Purpose Tour. Четвертый студийный альбом Джастина «Purpose» дебютировал в 2015 году и ознаменовал собой грандиозное возвращение. Песни были сфокусированы на вдохновляющих темах. Сам Джастин объяснял, что в последние годы он потерял свою цель, а затем снова обрел ее. Это переосмысление стало огромным успехом, и критики утверждали, что после ряда неудач Бибер возвращается с альбомом, достойным прощения. Музыка Джастина стала популярнее, чем когда-либо. Он выпустил 3 сингла, занявших первое место. «What Do You Mean?», «Sorry» и «Love Yourself». Над альбомом работали Скриликс, Дипло и Бенни Бланко, создав одно из самых культовых звучаний десятилетия. Purpose 6 раз становился платиновым. И хотя Джастин напрямую не извинялся за свои проступки, альбом был настолько успешным, что большинство людей забыли о скандалах. Поскольку Purpose стал самым грандиозным альбомом в его карьере, тур должен был быть таким же масштабным, с изнурительным расписанием в более чем 150 шоу, запланированных на год. Он стал настоящим турне-монстром, еженедельно меняя страны и зарабатывая сотни миллионов долларов. Однако 2 июля 2017 года, когда тур уже собрал 250 миллионов долларов, Джастин объявил об отмене последних 14 выступлений из-за непредвиденных обстоятельств. Огромное количество персонала и ресурсов было остановлено в одночасье. В своем заявлении он расплывчато написал, что ему нужно отдать приоритет своему благополучию и что он стремится к долгосрочной устойчивости карьеры. Многие артисты, в том числе Джон Майер, защищали его, говоря: «В последнее время мы потеряли многих великих артистов. Я поздравляю Джастина с осознанием того, что пришло время позаботиться о себе». Позже, в своем документальном фильме, Джастин раскрыл истинные причины отмены. Он признался, что не хотел отменять концерты, но был вынужден это сделать, чтобы справиться с серьезными проблемами со здоровьем, которые долгое время игнорировал. Его тревожность и депрессия значительно ухудшились, и ему также диагностировали мононуклеоз и хроническую болезнь Лайма. Хотя хроническая болезнь Лайма не является общепризнанным диагнозом, симптомы Джастина были абсолютно реальны. Он сказал: «Инфекции сыграли большую роль в токсинах в моем теле, которые просто создают все эти вещи. Так что теперь приятно знать, почему я все время чувствую себя так дерьмово». Казалось, у него наконец-то закончилась физическая и ментальная энергия. За 5 лет между Purpose и следующим альбомом он прожил несколько лет практически без публичных выступлений, что, очевидно, было крайне необходимо для его здоровья и душевного равновесия. Документальный фильм. Первое, что сделал Джастин после 5-летнего перерыва в выпуске музыки после альбома Purpose, это снял документальный фильм о причинах этого перерыва. Это было больше, чем просто рекламный ход. Это был детальный и честный взгляд на то, как Джастин восстанавливал свою жизнь после того, как давление славы почти сломило его. Люди переживают множество взлетов и падений, и иногда хочется просто сдаться. Фильм затронул множество тем, рисуя еще более мрачную картину, чем было известно ранее. Джастин рассказал о том, как напрягали его требования карьеры и как он начал употреблять запрещенные вещества в слишком раннем возрасте, что лишь усугубило его проблемы. «Первый раз я попробовал кое-что на заднем дворе своего дома. Я сильно переборщил и понял, что мне это очень нравится. Так и началось мое пристрастие, и какое-то время я это делал постоянно. Потом я стал сильно зависим от этого и понял, что нужно остановиться. Мне было 12 или 13 лет. То, что когда-то было способом расслабиться, стало проблемой, когда я начал пить и пробовать остальное, все что угодно. Это был просто побег для меня. Я был молод, и в этой индустрии люди экспериментируют. Я считал это частью моего взросления, а мой опыт — проходил на глазах у всех под камерами. У меня было много денег и всего остального, поэтому вокруг меня всегда были люди, которые чего-то от меня хотели, зная, что я живу той жизнью, о которой они мечтали, с выпивкой и тусовками. Он начал испытывать усталость, усиливающуюся тревожность и даже депрессию. Он был полностью зависим от веществ, и это только усугубляло уже имевшиеся проблемы с психическим здоровьем. Пока он боролся с зависимостью, чтобы справиться с тревогой и стрессом, ему диагностировали болезнь Лайма. Это заболевание, передающееся через укус клеща, вызывает усталость, лихорадку, головные и мышечные боли, симптомы, похожие на постоянный грипп, которые могут нанести долговременный вред здоровью. Вдобавок к этому у Джастина обнаружили хронический вирус Эпштейна-Барр, также известный как хронический мононуклеоз. Хотя у здоровых людей вирус обычно проходит за несколько недель, ослабленная иммунная система Джастина не могла с ним справиться, и он постоянно оставался в его теле. Вирус нарушал его сон, вызывал частые головные боли и усугублял другие проблемы со здоровьем. «Посреди ночи я чувствовал, что умираю. Моя охрана заходила в комнату, чтобы проверить мой пульс. Люди даже не представляют, насколько все было серьезно. Это было по-настоящему безумно и страшно». Мононуклеоз сам по себе вызывает сильную слабость и усталость, из-за чего некоторые люди не могут даже встать с постели. Также сообщалось, что Джастин обращался к психиатру в Лос-Анджелесе, который поставил ему диагноз биполярного расстройства и прописал литий, не проведя при этом исследований мозга. Однако после изучения его мозга выяснилось, что у него не было биполярного расстройства. Лечение нескольких хронических заболеваний объясняло, почему в последние годы он был таким отстраненным и уставшим. Справляться с такими болезнями – это серьезное испытание для любого человека, не говоря уже о том, кто проводит полгода в мировых турне. Для многих зрителей документальный фильм стал откровением. Джастин Бибер тоже человек. В течение многих лет СМИ наживались на негативных историях о нем, и это была единственная точка зрения, которую знала публика. Когда его история только начиналась в 2009 году, никого не волновало, что люди вели себя с ним неподобающе, что он был окружен сомнительными личностями или что команда заставляла его гастролировать без перерыва. Для внешнего мира Бибер был наглым, самовлюбленным богачом. И хотя он не был таким с самого начала, со временем он им стал. Но почему? Потому что деньги вскружили ему голову, или потому что его каждый день преследовали папарацци, гоняясь за ним по шоссе и продавая его обнаженные фотографии? Его жизнь была слишком легкой или, наоборот, слишком трудной? Он начал злоупотреблять наркотиками, потому что вел разгульный образ жизни, или потому что его заставляли работать без остановки, в то время как весь мир относился к нему как к животному в зоопарке. Эти вопросы, которые раньше не задавались широкой публикой, наконец-то были подняты.